Баба-Яга. Сказка номер 102. У мужика умирает жена, и он женится на другой. У него двое дочерей, по одной от каждой жены. Мачеха недовольна падчерицей, потому что ее дочь не такая проворная и красивая, и загружает девушку работой. В итоге мужик решает отвезти свою дочь в лес, в избушку к бабе-яге. Девушка с помощью мышек выполняет все, что ей поручают, и баба-яга остается ею довольна, даже награждает нарядами. После возвращения девушки домой, мачеха, видя все привезенные подарки, собирает в лес свою дочь и велит старику отвезти ее. Но другая девушка неприветлива с мышками, а сама же всю работу выполнить не может, навлекает на себя гнев бабы-яги и погибает. Сказка номер 103. Мачеха отправляет девушку к бабе-яге, но та сначала заходит к своей родной тетке, которая учит ее, как правильно себя вести, чтобы вернуться из темного леса. В избушке бабы-яги девушка ткет, но при этом дает работнице платок и кормит кота, чтобы те помогли ей бежать. Она также одаривает ворота, собак и березку, которые должны были чинить ей препятствия, и выбирается. Полотенце и гребешок, полученные у кота, она по очереди превращает в реку и лес. Реку выпивают быки бабы-яги, а сквозь лес она уже пробраться не может, и девушка благополучно возвращается домой. Василиса Поповна. Царь Бархат узнает, что у какого-то попа есть мудрая дочь, способная обвести вокруг пальца кого угодно, и решает испытать ее. Василиса, узнав о намерениях царя, переодевается в мужскую одежду и именует себя Василием. Бархат по совету бабушек-задворинок дает или показывает ей традиционные женские предметы — пяльца, жемчуга и прочее. Но Василиса не попадается на его уловки и каждый раз проходит испытания. Ведьма и Солнцева сестра. От конюха Иван-царевич узнает, что скоро у него родится сестра, ведьма, которая съест родителей и всех людей вокруг. Чтобы спастись, ему нужно попросить у отца лучшего коня и уехать из царства. Царь дает сыну коня, и тот мчится прочь. По пути ему встречаются старухи-швеи, Вертодуб и Вертогор, но никто не принимает его к себе жить, ссылаясь на то, что их дни сочтены. Царевич доезжает до Солнцевой сестрицы и живет у нее, но все думает о доме. Через некоторое время Иван отпрашивается обратно, и она дарит ему волшебные вещи — щетку, гребень и молодильные яблоки. Из щетки выросли горы для Вертогора, из гребня — дубы для Вертодуба. А старухи от яблок помолодели и подарили ему полотенце, которая с одного взмаха создает целое озеро. Сестра встречает брата ласково, но мышонок предупреждает его, что она ушла точить зубы. Иван вскакивает на коня, а ведьма бросается в погоню. Царевичу помогают полотенце и умения Вертодуба и Вертогора. В финале сказки Иван спасается в теремах Солнцевой сестры, а ведьма остается на земле. Князь Данила Говорила. Молодой князь получает от умирающей матери кольцо, предназначенное для его будущей суженой. Понравившимся ему девушкам кольцо не подходит, и через некоторое время выясняется, что оно впору его родной сестре Катерине. Князь Данила решает жениться на ней. Княжна горюет, но некие старушки учат ее сделать 4 куколок. После венчания Данила зовет сестру в опочивальню, а она под разными предлогами отказывается идти, в то время как куколки произносят заклинание. Когда заклинание срабатывает, Катерина попадает в другой мир и приходит к избушке бабы-яги, где ведьма живет со своей дочерью. Вместе девушки решаются на побег. В финале сказки они обе попадают во дворец. Данила женится на подруге сестры, ведь ей подходит заветное материнское кольцо, и девушки похожи, как две капли воды. а Катерина выходит замуж за хорошего человека. Данила Бесчастный. При князе Владимире служит дворянин Данила Бесчастный, которому в Страстную субботу князь дает задание сшить за день шубу, хотя соболя для нее еще не выделаны, пуговицы не отлиты, а петли не свиты. Данила не знает, как выполнить поручение, но ему помогает советом старуха. Как она велела, Бесчастный идет к морю, ловит чудо-юдо и требует выдать ему лебедь-птицу красную девицу. В обмен на свою помощь лебедь-птица предлагает жениться на ней. После того, как Данила соглашается, она вызывает каменщиков и прочих работников, и те в один момент строят дом. В этом доме молодые обручаются. Ночью лебедь-птица просит мастеров своего отца сшить шубу, и волшебные помощники за одну ночь управляются с делом. Утром она отдает мужу шубу с наказом не пить чару до дна, не хвалиться женой и тем, что дом был выстроен за день. Данила не выполняет ее наказов. Более того, он отдает Алёше Поповичу заветное золотое яйцо, полученное от жены. В финале лебедь-птица зовет князя с княгиней и всем двором в свой дом. По пути им встречаются реки с пивом, медом, вином и водкой. Поэтому до цели добираются лишь князь с супругой, Данила и Алёша. Подивившись богатому убранству, гости ждут хозяйку. Но после неуместного замечания Алёши лебедь-птица улетает, оставив гостей и мужа не в красивом доме, а на болотных кочках. Девушка в колодце. Падчерица роняет в колодец веретено, и мачеха велит ей прыгать за ним и без него не возвращаться. Девушка попадает в мир, похожий на обычный. Она идет и видит стада овец, коров и лошадей. Пастухи просят ее подмести под животными, и она никому не отказывает. Девушка доходит до избы, где живут старик со старухой. Чтобы забрать свое веретено, она должна отработать у них. 3 года девушка трудится, а на 4-й ее отпускают домой, отдав веретено, повитое золотом. С ворот на нее сыпется золото, а пастухи на обратном пути дарят ей животных. Мачеха, желая своей дочери богатого приданого, отправляет в услужение и ее. Но эта девушка не помогает пастухам, а от стариков требует отдать ей золотое веретено. Служит она плохо, поэтому на 4-й день ее отправляют домой. Приходит она с пустыми руками и вся в смоле. Дочь и падчерица. Мачеха велит мужу отвезти в лесную землянку его дочь, чтобы девушка там больше напряла. Падчерица послушно придет и варит кашу. Тут из норки вылезает мышка, просит угостить ее, и девушка отдает ей свой ужин. А ночью в избушку вламывается медведь и вынуждает играть с ним в жмурки. Мышка говорит девушке спрятаться под печкой, сама же берет колокольчик и бегает с ним. Медведю не удается ее поймать. Устав, он признает, что девушка его обыграла и дарит ей воз добра и стадо коней. Желая своей дочери такого же приданого, мачеха отправляет в лес и ее. Но та прогоняет мышку, не делится с ней кашей, и жмурки с медведем для нее кончаются смертью. От горя умирает и мачеха, а старик выдает свою дочь за знатного человека. Тот же сюжет обыгрывается в сказках «Кобылича голова» и «Мачехина дочь и падчерица». Но вместо медведя в избушку к девушкам приходит лошадиная или человеческая голова. Животный мир. Сюжет о героях, рожденных от животных, один из распространенных в сказках восточных славян. В нем у знатных людей дети появляются на свет после того, как женщина съедает волшебную рыбку. Однако части той рыбки достаются работнице и животному на царском дворе. У всех троих рождаются сыновья, названные братья. Однако старший среди них не царевич, а сын коровы или собаки, Он и есть настоящий богатырь и герой, которому достаются честь, слава и лучшая жена. Этому сюжету посвящен целый ряд сказок. «Буря-богатырь» Иван Коровий сын, Иван Быкович, Иван Сученко и Белый Полянин, о богатыре Иване Сучиче, Сучий сын, Иван Быков сын, Рукавичка, главный герой Аника, Сучий сын. Иван Быкович и варианты. Бездетный царь и царица видят сон и, руководствуясь им, отправляют рыбаков выловить волшебную рыбу. Съев ее, царица беременеет, а вместе с ней кухарка, которая доела царицыну еду, и корова, которая выпила помои с очистками рыбы. Мальчики рождаются в один день, похожие друг на друга. Они становятся названными братьями, а старшим после испытания силы признают Ивана Быковича. Гуляя по саду, они обнаруживают подвал с тремя богатырскими конями и сбруей, после чего отправляются в путь, на людей посмотреть, себя показать. После ночевки в избушке Бабы-Яги братья приезжают к реке Смородине, где хозяйничают чудо-юдо, и решают по очереди нести дозор. Царевич и кухаркин сын спят в свои дежурства, а Иван Быкович вместо них сражается с чудовищами, что выходит из реки. На третью ночь он отправляется на бой с двенадцатиглавым чудом-юдом и с трудом одерживает над ним верх. На следующий день герой оборачивается воробьем и летит послушать, о чем говорят старая ведьма и ее дочери. Та кормит воробушка зерном, а сама плачет, что Иван Быкович убил ее зятьев. Молодые ведьмы успокаивают мать. Говорят, что одна обернется яблоней, другая — колодцем, а третья — кроватью. И каждый, кто захочет отведать яблок, напиться воды или прилечь, погибнет. Герой запоминает их слова и в дороге уничтожает чудо-юдовых жен. Старуха же решает переодеться нищенкой и, принимая милостыню, колдовством похищает Ивана Быковича, чтобы на убийцу посмотрел ее муж. Тот дал герою задание привести ему царицу золотые кудри. В пути к Ивану Быковичу присоединяются пятеро странников, которые помогают ему пройти испытание царицы. И хотя он привозит ее старику, все равно женится на ней сам. Краса — долгая коса. Ненаглядная красота в обработке для детей. Новорожденного купеческого сына не могут успокоить ни няньки, ни бабки. Только бабушка Задворенко помогает ему заснуть колыбельной, в которой обещает, что он, когда вырастет, женится на красной красе, долгой косе. Став взрослым, герой идет в чисто поле встречать суженую. Но молодая мачеха, которой нравится пасынок, посылает с ним своего слугу и дает тому сонную булавку. Каждый раз, когда является красна краса, долгая коса, слуга наводит на героя сон, и встреча проходит впустую. На третий раз красна краса велит Ивану самому ее искать и уже тогда свататься. Проснувшись, Иван находит у себя в волосах сонную булавку, убивает слугу с мачехой и отправляется в путь, узнав у бабушки Задворенки, где искать невесту. Он делает все, как говорит бабушка, заходит в дом после трех приглашений с последними тремя братьями красы, не садится в красный угол, не пьет первую чарку, не утирается золотым полотенцем. И здоров просит лишь плохой ящик, но в нем и была спрятана его суженая. В финале Иван и красна краса долгая коса женятся. Кривая уточка. Бездетный старик и старуха приносят к себе домой одноглазую уточку и заботятся о ней. В их отсутствие она превращается в девушку и убирается, ходит за водой, топит печь, стряпает. От соседей удивленные старики узнают, что всю домашнюю работу делает кривая девушка. Желая, чтобы та и дальше оставалась с ними, старики дожидаются, когда девушка отлучится из дома, и сжигают утиные перья. Но она снова оборачивается уточкой и покидает их навсегда. Мальчик и ведьма. Сюжет. У бездетных стариков чудесным образом оживает полено или отрубленный старухин палец и превращается в мальчика. Старики воспитывают его как сына. Когда подросший мальчик ходит на рыбалку, старуха приносит ему еду и зовет к берегу песней. Однажды баба-яга подделывает ее голос и похищает мальчика. Но тот хитростью сбегает и забирается на высокое дерево. Он просит пролетающих мимо гусей и лебедей скинуть ему по перышку, либо просто унести его. И так возвращается к родителям. Этот сюжет развивается в сказках «Сыночек Лутонюшка», «Терешечка» и «Ивашка и ведьма». Марья Моревна. Иван-царевич, как и завещал ему отец, выдает трех своих сестер замуж за тех, кто посватался первым, то есть за сокола, орла и ворона. Соскучившись по сестрам, он отправляется к ним в гости. В пути ему встречаются побитые рати. Их победила Марья Моревна, прекрасная королевна. Иван добирается до ее шатров, гостит у нее, а потом они женятся. Уходя на очередную войну, Марья оставляет царевича в своем государстве хозяйствовать и наказывает не входить в чулан. Как только она уезжает, Иван нарушает запрет и обнаруживает в чулане плененного Кощея Бессмертного. Пожалев его, царевич дает ему воды, отчего к пленнику тут же возвращаются силы. Он рвет цепи и говорит, что Иван больше никогда не увидит Марью Моревну. Герой отправляется на поиски жены. Трижды он пытается увести ее от Кощея, но тот возвращает ее. А на третий раз убивает Ивана. Царевич оживает благодаря зятьям и добывает у бабы-яги волшебного коня, который помогает ему одолеть Кощея и вернуть прекрасную королевну. Медведка, Усыня, Горыня и Дубыня — богатыри. Бездетный старик и старуха положили в печь репу, и из нее появилась девочка, которую они признали родной дочерью и назвали Репкой. Однажды, когда Репка уже подросла, она идет в лес с подругами. В чаще они набредают на избушку, где живет медведь. Других девушек он отпускает, а Репку берет замуж. Уже беременной Репке удается от него сбежать. Она возвращается к родителям, а потом рожает сына, которого называют Ивашка-медведка. Мальчик растет таким сильным, что в играх калечит других детей, и старику велят, чтобы внук покинул село. Прихватив дубинку, Ивашка-медведка идет, куда глаза глядят. По дороге он встречает и берет с собой богатырей Усыню, Горыню и Дубыню. Доходят они до лесной избушки и решают остаться в ней жить. Усыня, Горыня и Дубыня по очереди остаются на хозяйстве, пока другие уходят на охоту. Однако стоит одному богатырю справиться с домашними делами, как на него наезжает баба-яга, избивает, из спины ремень вырезает, все приготовленное съедает и уезжает. Является она, и когда очередь доходит до Ивашки, однако тот оказывается сильнее. Возвращает друзьям полосы кожи со спины, которые, как ни в чем не бывало, прирастают обратно. Богатыри уже собираются расправиться с бабой-ягой, но той удается сбежать. В погоне за ней медведка спускается по веревке на тот свет, встречает там ее дочерей и с их помощью побеждает ягу. Двух красавиц он отдает в жены друзьям, а на третий хочет жениться сам. Но это не нравится Дубыне, который остался без супруги. Он обрубает веревку, которой вытаскивали героя, и тот падает. Ивашка вновь оказывается в избушке бабы-яги. Однако в ее кладовых ему удается обнаружить подземный ход, и он возвращается обратно. Ивашка убивает своих приятелей, беспечно пирующих после предательства, отправляется в родное село и женится на своей суженой, которая так и не пошла за Дубыню замуж. Настасья Королевна. Царь отправляется на охоту. В лесу его мучит жажда. Он видит колодец и в обмен на воду обещает через 12 лет отдать водяному то, чего не знает в своем доме. Вернувшись, он понимает, что был обманут. Его встречает жена с новорожденной дочерью. Настасья Королевна растет красавицей. У нее есть друзья — козленок и собачка. Когда приходит время отдавать ее водяному, царь решает отправить ее в другое царство. По пути Настасье, козленку и собачке встречаются три группы людей, посланников Водяного. Обнаружив, что королевна сбежала, Водяной пускает за ней погоню, но она задерживает нечисть, превращает гребенку в огромную льдину, щетку в гору, а полотенце — в огненную реку. В чужих краях королевна селится в домике. Во время шитья она роняет иголку за окошко, и принести ее вызывается охотник. Он оказывается королем той страны и берет ее в жены. Однажды в его отсутствие к Настасье приходит баба-яга и уговаривает ее пойти купаться. На море она топит королевну, а вместо нее отправляет во дворец свою дочь. Козленок все ходит и ходит на берег. Дочь яги просит зарезать его, но король следует за козленком к морю и слышит, как он говорит с настоящей Настасьей. Он спасает жену, а бабу-ягу и ее дочь казнит. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В сборнике Александра Афанасьева главный герой в разных вариантах сказки то стрелец Федот, то просто стрелок, то отставной солдат Тарабанов, то купеческий сын Бездольный. В пересказе Алексея Толстого «Для детей» его имя — Андрей Стрелок. Сказка номер 215. Купеческий сын, которому царь дал прозвище Бездольный, так стойко его преследовали несчастья, хитростью берет за себя замуж волшебницу. Она помогает ему найти место, где лежат золото и жемчуг, и вместе они возвращаются туда, где он жил прежде. Царский воевода, завидуя его богатству и красивой жене, идет к колдунье, чтобы она научила его, как избавиться от купеческого сына. По совету старухи воевода говорит царю: «Бездольный хвастался, будто может сходить в город ничто и принести неведомо что». Государь дает ему это задание с условием, что если не справится, то жены ему не видать. От жены волшебницы Бездольный получает путеводный клубочек, который должен привести его в город ничто, и полотенце в дорогу. По пути купеческий сын попадает к бабе Яге. Она по полотенцу узнает работу своей племянницы и дает ему в провожатые собачку. В городе ничто он приглашает никто уйти вместе с ним, а на обратном пути завладевает волшебными дубинкой и гуслями. Во второй раз, опять по навету воеводы, герой отправляется за котом Баюном и с помощью жены, которая научила, как его одолеть, приводит его к царю. В финале Бездольный избавляется от воеводы, остается при жене и занимает место при царском дворе. Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде. У Александра Афанасьева приводится 8 вариантов этой сказки. И во всех у главной героини разные имена. Белая лебедь Захарьевна, Елена Прекрасная, Сонька Богатырка, царь-девица Красная Краса, Черная Коса. В пересказе Алексея Толстого «Для детей» ее зовут Богатыршей Синеглазкой. Царь, не желая стареть, отправляет на поиски молодильных яблок и живой воды троих своих сыновей. Старшие братья попадают в плен, а Иван-царевич случайно узнает, как достать искомое в девичьем царстве у хозяйки сокровищ. Кроме того, Иван пожелал увидеть саму хозяйку, в чьем саду источник с живой водой и яблоня, плодоносящая круглый год. В адаптированной для детей версии царевич целует ее, когда она спит. В сборнике Афанасьева вступает с богатыршей в интимную связь. Добыв хитростью чудесные яблоки и воду, Иван отправляется в обратный путь. Он спасается от погони и вызволяет братьев. Те отнимают у младшего волшебные вещи и передают их отцу, будто бы это они их достали. Тем временем героиня идет войной на царя, требуя выдать ей Ивана-царевича, от которого у нее родились мальчики-близнецы. В финале главный герой чаще всего уезжает с богатыршей в ее девичье царство. Перышко финиста, ясно сокола. Купеческая дочь просит отца привезти ей в подарок перышко финиста, ясно сокола. Он нигде не может его раздобыть, и только с третьей попытки привозит заветный подарок. Если уронить перышко, то прилетит к девушке финист, добрый молодец. Сестры слышат, что младшая каждую ночь с кем-то разговаривает, но дверь ее заперта. Тогда они закрепляют у ее окна ножи с иголками. Финист, изранившись, не смог попасть к девушке и говорит ей искать его за 39 земель. Туда можно дойти, износив 3 пары железных сапог, разбив 3 железных посоха и изглодав 3 железных хлеба или просвиры. В пути девушке встречаются 3 бабы-яги, которые дают ей в дар золотые предметы. Дойдя до цели, девушка узнает, что финист женат, и выкупает за дары 3 ночи с ним. Опоенный зельем, финист спит и не слышит ее зова. В последнюю ночь его будет ее упавшая слеза. В финале главный герой изгоняет жену, которая его продавала, и остается с той девушкой, что его нашла. Царь-девица. Сказка номер 232. Вдовый купец женится, и мачеха влюбляется в красивого пасынка. Иван, купеческий сын, вместе с приставленным к нему дядькой отправляются на охоту в море на плотах. Там они встречают 30 кораблей царь-девицы. Она говорит, что приехала с ним повидаться, после чего Иван обручается с ней. На следующий день они договариваются увидеться в том же месте. Мачеха, напоив дома дядьку, узнает обо всем, дает ему заговоренную булавку и приказывает вкалывать ее в одежду Ивана, как только появятся корабли царь-девицы. 3 дня подряд царь-девица из-за булавки не могла разбудить жениха и поняла, что это происки мачехи. Она написала письмо Ивану, веля ему отрубить дядьке голову, что он позже и сделает, а ее саму искать в 30-м царстве. Купеческий сын идет от одной бабы-яги к другой, а от третьей улетает на жар птица, которая переносит его в 30-е царство. Иван доходит до некой старушки, чья дочь служит у царь-девицы. Девушка узнает, что любовь царь-девицы спрятана в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а тот подвешен на дубе у океана моря. Иван добывает яйцо. Старушка варит его для царь-девицы. Та съедает и сразу накрепко влюбляется в купеческого сына. В конце они уезжают жить в ее царство.